Глава 84. На древнюю столицу Византии опустилась ночь. На берегах мраморного моря зажглись огни, высвечивая на фоне темного неба сияющие мечети и стройные минареты. Наступил час вечерней молитвы Акшам, и по всему городу из громкоговорителей неслись протяжные голоса муэдзинов, призывавших к намазу. «Ля-ля-ха, шла-лах!» «Нет Бога, кроме Аллаха!» Правоверные поспешили в мечети, а город продолжал жить своей обычной жизнью. Шумные студенты пили пиво, бизнесмены заключали сделки, торговцы громко расхваливали специи и ковры, а туристы завороженно на все это дивились. Это был поистине город контрастов – религии и светскости, древности и современности, Запада и Востока. Расположенный на границе между Европой и Азией, этот вечный город служил настоящим мостом между миром Старого Света и еще более древним миром. Стамбул. Больше не являясь столицей Турции, он на протяжении столетий оставался центром трех великих империй – Византийской, Римской и Османской – не случайно Стамбул славится уникальностью разнообразия своих исторических памятников. Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Семибашенный замок и множество других исторических мест окружены легендами о славных битвах, победах и поражениях. Когда Си-130 заходил на посадку в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, в ночном небе над городской суетой собирались грозовые тучи. Роберт Лэндон сидел в кабине пилотов на откидном месте позади летчиков и радовался возможности провести остаток полета, глядя на мир через стекло. Немного поев и поспав около часа в хвостовой части самолета, он сумел, наконец, отдохнуть и теперь чувствовал прилив бодрости. Справа он видел огни Стамбула, изогнутого в форме рога полуострова, уходящего в темноту мраморного моря. Здесь располагалась его европейская часть, отделенная от азиатской темной и извилистой лентой. Пролив Босфор. Сверху Босфор походил на широкую открытую рану, которая рассекала Стамбул надвое. Но Лэндон знал, что пролив был источником жизненной силы для торговли. Он не только дарил городу две береговые линии вместо привычной одной, но и обеспечивал проход из Средиземного моря в Черное, превращая Стамбул в пограничную станцию между двумя мирами. Самолет продолжал снижаться сквозь полосу тумана, и Лэндон пристально вглядывался в лежавший внизу город, стараясь отыскать массивное здание, ради которого они сюда прилетели. Место захоронения Энрико Дандола. Как выяснилось, вероломный дож Венеции Энрико Дандола не был похоронен на родине. Его останки были преданы земле в сердце цитадели, которую он завоевал в 1202 году. И вокруг которой раскинулся сам город. Как и полагается, Дандола нашел последнее упокоение в самой знаменитой усыпальнице завоеванного им города, здании, которое и по сей день является жемчужиной всего региона – Айя София. До 1204 года Айя София, построенная в 360 году, была патриаршим православным собором, а после четвертого крестового похода и завоевания Константинополя Энрико Дандола превратил ее в католический храм. В 15 веке после захвата города турками-османами под предводительством султана Махмеда Эль-Фатиха собор был обращен в мечеть и служил молельным домом для мусульман до 1935 года, после чего по декрету Ататюрка стал музеем. «Мусион в убранстве злата мудрости святой», — подумал Лэндон. На украшение Айя Софии не только пошло больше золота, чем даже на собор святого Марка, но и само имя Айя София в переводе с греческого означало «премудрость Божия». Представив себе массивное здание, Лэндон не мог вообразить, что где-то под ним есть темное озеро, в водах которого медленно растворяется пластиковый контейнер, готовый вот-вот заразить воду смертельным вирусом. Он молился, чтобы они успели. «Нижние ярусы здания затоплены», — взволнованно сообщила ему Синский пару часов назад и пригласила проследовать за собой в рабочий отсек. «Вы не поверите, что мы только что выяснили. Вы когда-нибудь слышали о режиссере-документалисте Гёкселе Гюленсе?» Лэндон покачал головой. «Я искала информацию по Айе Софии», — объяснила Сински, «и наткнулась на документальный фильм об этом соборе, снятый Гюленсом несколько лет назад». «Об Айе Софии снято несколько десятков документальных фильмов». «Да», — согласилась Элизабет, входя в рабочий отсек, — «но не таких». Она включила ноутбук и повернула к нему экраном. «Читайте сами». Лэндон сел и увидел на экране статью, которая представляла собой выдержки из разных новостных изданий, в том числе ежедневной газеты «Хюрия Дейли Ньюс», в которых обсуждался новый фильм Гюленса «В глубинах Айе Софии». Профессор сразу понял, что именно так взволновало Сински. Уже первые слова заставили его удивленно взглянуть на нее. «Погружение с аквалангом?» «Да, да», — сказала Элизабет, — «просто прочтите». Лэндон так и сделал. «Погружение с аквалангом под Айе Софию». Режиссер-документалист Гёксель Гюленсой со своей командой исследователи аквалангистов обнаружили затопленные помещения на глубине в несколько сот футов под храмовым сооружением Стамбула, которое пользуется особой популярностью среди туристов. В ходе исследований они обнаружили многочисленные архитектурные шедевры, в том числе затопленные склепы с захоронениями детей-мучеников, насчитывающие 8 столетий, а также подводные тоннели, соединяющие Айе Софию с дворцом Топкап и дворцом Текфур и подземельями тюрьмы Анемас, о которых рассказывают легенды. «По моему мнению, то, что находится под Айе Софией, куда более захватывающее, чем то, что мы видим на поверхности», заявил Гюленсой, рассказывающий, что на съемку фильма его вдохновила старая фотография, сделанная исследователями с грибной лодки, плывшей в большом полузатопленном зале под фундаментом Айе Софии. «Вы наверняка правильно определили место», — взволнованно воскликнула Сински. «Судя по всему, под зданием есть огромные полузатопленные залы, проникнуть в которые можно и без подводного снаряжения. Скорее всего, в одном из них Зобрист и снял свое видео». Позади них стоял агент Брюдер и тоже внимательно смотрел на экран. «Похоже, что подземные воды под зданием расходятся в самых разных направлениях. Если мешок растворится раньше, чем мы до него доберемся, то остановить распространение его содержимого будет невозможно». «А это содержимое?» — решился спросить Лэндон. «Вам известно, что это такое? Я имею в виду точно. Я знаю, что речь идет о возбудителе заболевания, но...» «Мы изучили запись», — ответил Брюдер, — «и пришли к выводу, что имеем дело скорее с биологическим, нежели химическим материалом. Другими словами, с чем-то живым. Учитывая малые размеры емкости, мы считаем, что содержимое чрезвычайно заразно и способно к размножению. Передается ли заражение через воду, подобно бактериальной инфекции, или воздушным путем, как вырвавшийся на свободу вирус, пока не ясно. Но исключать нельзя ни то, ни другое. Мы сейчас собираем информацию о температуре грунтовых вод в округе и постараемся оценить, для каких инфекций эти воды могут служить благоприятной средой», — добавила Сински. «Но Зобрист был исключительно талантливым ученым и мог запросто создать инфекцию с уникальными свойствами. И я подозреваю, что он выбрал это место совсем не случайно». Обреченно кивнув, Брюдер кратко изложил свое видение необычного эпицентра эпидемии в виде растворимого пластикового пакета, эффективность которого они начинали осознавать только сейчас. «Разместив мешок в водной среде под землей, Зобрист создал исключительно устойчивую среду для инкубации. Постоянная температура воды, отсутствие солнечной радиации, толчков, а также абсолютная изолированность от внешнего воздействия. Выбрав пластик с нужным периодом растворения, Зобрист мог оставить инфекцию без присмотра. Созрев до нужного состояния, она потом сама вырвется на волю в точно назначенный час. Даже если Зобрист сам никогда там больше не появится». Шасси самолета коснулось посадочной полосы, и от внезапного толчка Лэндона подбросило на откидном сиденье в кабине пилотов. Си-130 резко затормозил и, свернув на рулежную дорожку, добрался до дальнего ангара, где, наконец, остановился. Лэндон рассчитывал увидеть целую армию сотрудников ВОЗ в защитных костюмах, однако их ждал только большой белый фургон с ярко-красным крестом. «Здесь красный крест?» Посмотрев внимательнее, Лэндон сообразил, что символ на борту автомобиля также является инверсией швейцарского флага. И фургон на самом деле принадлежал другой организации – посольству Швейцарии. Отстегнув ремень безопасности, он отыскал Сински, которая вместе с другими готовилась выйти из самолета. «А где все?» – спросил Лэндон. «Сотрудники ВОЗ? Турецкие власти? Все уже в Айе Софии?» Сински смутилась. «Вообще-то, – объяснила она, – мы решили не подключать турецкие власти. Самая опытная команда СНР Европейского центра уже с нами, так что лучше пока не поднимать шума и не вызывать ненужной паники». Лэнгдон видел, как Брюдер и его команда застегивали молнии на больших спортивных сумках со спасательным снаряжением, костюмами биозащиты, респираторами и электронными детекторами. Закинув сумку на плечо, Брюдер подошел к ним. «Мы выдвигаемся, входим в здание, находим гробницу Дандола, слушаем звук воды, как указано в стихотворении, а потом оцениваем обстановку и решаем, надо ли подключать власти для оказания помощи». Лэнгдон уже видел сложности с реализацией предложенного плана. «Айя София закрывается на ночь, поэтому без местных властей нам в нее не попасть». «Это не проблема», — успокоил Лосинский. «Мой знакомый из посольства Швейцарии связался с куратором музея и попросил организовать частную экскурсию для одной важной персоны. Куратор согласился». Лэндон скептически рассмеялся. «Частную экскурсию для главы Всемирной организации здравоохранения и армии сотрудников со спасательным снаряжением? Вам не кажется, что это вызовет вопросы?» «Команды СНР и снаряжения будут ждать в фургоне, пока Брюдер и мы с вами будем оценивать ситуацию», — объяснил Осинский. «И для сведения, важной персоной являетесь вы, а не я». «Прошу прощения, мы сказали руководству музея, что знаменитый американский профессор прилетел с командой исследователей для подготовки статьи о символах Айя Софии, но вылет задержали на 5 часов, и он не успевает попасть в собор до закрытия. А поскольку завтра утром они уезжают, то мы надеялись...» «Ладно», — согласился Лэндон. — «Я понял идею. Музей выделил сотрудника, который будет вас сопровождать. Как выяснилось, он большой поклонник ваших трудов об исламском искусстве». Синский устало улыбнулась, явно пытаясь изобразить оптимизм. «Нас заверили, что вам предоставят доступ в любой уголок здания». «И главное», — заметил Брюдер, — «он будет полностью в нашем распоряжении».